Второй меч. С женщиной, что на странице газеты бросала упреки мне и злословила о моей матери, была другая история. Я никогда ее не встречал прежде и никогда не видал после того, что я именовал преступлением. Зато сегодня, да, лицом к лицу. Хотя при ее статье имелась фотография, я ее себе не представлял. Наверное, от того, что мне казалось, будто она одна из мириад этих общественных активисток. Детали додумайте сами. У меня не было перед глазами ее образа ни до прочтения ее статьи, ни после. Скорее, я просто бегло пробежал статью глазами, но от этого вся полоса как будто набросилась на меня. Ничего более. Внезапное, неопределенное и неопределяемое узнавание появилось лишь когда я снял очки, и черты автора статьи стали расплываться. Так, до сегодняшнего дня, у нее не было лица даже в тот момент, когда я оказался прямо перед ней на уровне глаз, однако же на просчитанном расстоянии, измеряемом количеством нечетных шагов — 9, 7, 5, 3, и вот. С другой стороны, у меня давно был ее адрес. Спустя годы после ее гнусного поступка от нее пришло письмо. Почти невозможно сказать, о чем она писала, и вообще пересказать содержание точно не смогу. В любом случае, ни слова о нападках на меня, которые меня, впрочем, не очень-то и занимали, не говоря уже обидели. Прежде всего, там не было ни слова о том, как она так, походя между делом, оскорбила память моей святой матери. Да, второй раз повторяю здесь это слово и буду повторять и дальше. Пока я ехал на трамвае и пытался вспомнить то письмо, в котором, вероятно, ожидал прочесть что-то совсем иное, мне показалось, так мне вообразилось, что в нем шла речь вежливо, окольными путями, о приглашении к дружеской общественной дискуссии издалека, и что журналистка мне лично, или там было другое слово? Так, между делом, в общем-то, эти слова симпатизируют. Это слово точно было. Единственное неожиданное в письме этой женщины было то, что оно не было напечатано ни на компьютере, ни на чем другом, но написано от руки, собственноручно. И как раз этот ее почерк виноват в том, что письмо как будто было ни о чем, и до сих пор его смысл не стал мне яснее, чем тогда, когда я его только получил. Потому что большинство слов, особенно к концу предложения, были нечитаемы. В том числе и по этой причине, но и не только, разумеется, невозможно было на это письмо и ответить. Это имело значение. А вот что не имело никакого значения — женский или мужской почерк. Никакой разницы. Едва ли когда прежде попадался мне на глаза подобный хаос из крошечных, не поддающихся расшифровке значков, толкающихся вперемешку с настолько же нечитаемыми огромными буквищами. И наоборот, так даже дети не пишут, даже старики с дрожащими руками, даже у умирающих почерк лучше. Разве что вот, наверное, так могут писать люди от рождения слепые. Но с их почерком никакого сравнения. И вот я в пути. Это один из путей, один из многих возможных по направлению к ней. У меня есть ее имя и адрес, напечатанные жирно или тоще на выцветшем почтовом конверте у меня в нагрудном кармане. Выяснилось, что я и эта женщина, мы оба жили все эти десятилетия в Иль-де-Франс. Только она в другой части, которую именуют Большой Короной. Когда я выходил из дома, и особенно когда шел на поезд, мне все казалось, что за мной наблюдают, и что это она, злодейка. Пока ехал к месту ее проживания, я думал только о своем намерении и более ничего. Это связано с тем, что я был одним из многих пассажиров поезда, от одной станции до другой, сливался с ними все больше, становился одним из них, одним из нас, едущих через плато зигзагами, изгибами, все время вперед. При этом я все время думал о Толстом. Не о том немощном и разбитом старике, что опустился в последний путь с потухшими глазами, который уже не смотрит на этот мир, но о могучем, сильном, непреклонном человеке, у которого лоб защищен забралом. Пожелал и себе того же, не надеясь, что пожелание мое сбудется. Да ну и ладно. В течение этого часа и после мне еще не нужно было это забрало, этот толстовский шлем. Но что случилось с женщиной в вагоне, которая сидела напротив? Она вскочила и пересела. Да, она разозлилась на меня, хотя на что было злиться? Ну да, я глядел на нее в упор, но не видел, не замечал всю дорогу. Только когда она так бурно вскочила и пересела, я ее, наконец, заметил. И я заметил, что эти ее вскакивания и перемещения на этом не кончились. Она и дальше так скакала по вагону. Не я один, как слепой, глядел и не видел ее в этом вагоне. Со всеми прочими, менялись ли они от станции к станции или ехали через все плато, мы, напротив, составляли добрую компанию. Вообще странно, хотя, может, и нет, что я от самой первой станции до конечной видел перед собой одни и те же лица. Или мне только так показалось? Никаких вопросов больше или в любом случае не такие. И все вместе мы чем-то были заняты, и некоторые среди нас притворялись, что заняты, или они не знали, чем они заняты. Один, ни разу не взглянув на книгу у себя на коленях, с головой ушел в свои мысли, книгу держал раскрытой, почти вывернутой наизнанку, и при этом только шевелил губами, как будто читал. Другой неслышно шептал в мобильный телефон и, видимо, не знал, что аппарат сверху донизу, обернутый клейкой лентой, не работает. Судя по виду телефона, он уже давно сломан. Совсем. С концами. Ну и ладно. Ну и бог с ним. Многие в вагоне так или иначе беззвучно шевелили губами, каждый на свой манер, каждый со своим смыслом. Толстогубый африканец то и дело замирал и глядел в окно, потом его губы придвигались друг к другу, но так и не смыкались. А если один раз и соприкоснулись, то лишь на мгновение. Мимолетней не бывает. Как ведется с давних пор, не задавая вопросов и не ожидая ответа, вообще не осознавая значения слов «ответ» и «отвечать», он молился. Пассажиры и перед ним, и позади него беспрестанно вздымали и опускали руки, как будто гребли на веслах своими взмахами, подчеркивая движение губ молившегося. Беззвучно хохотали во все горло и с такими же быстро ритмичными паузами исторгали из себя беззвучный поток слов, без единого звука. В нужный момент — толчок, вдох, рот разверст, губы кривятся, складываются, расходятся, вытягиваются вперед, сжимаются, одновременно он кивает и качает головой, и опять еще сильнее весь трясется, подается вперед, раскачивается. Этот кого-то проклинает, свою жену, свою любовь. Большую любовь. И его сосед, и сосед соседа почти одинаково открывают и закрывают рты, не издавая ни звука. И у всех губы складываются в одну и ту же дыру. Они глумятся и смеются над своим начальством и руководством, которое именно теперь или уже давным-давно унижает и оскорбляет их, обзывая ничтожествами, тряпками, бездельниками, неспособными приноровиться к новым условиям. Это в наше-то время. Конченными неудачниками с самого рождения, недоносками, раньше времени появившимися на свет. Все эти пассажиры в немом шевелении губами по всему вагону от передней его части и в середине до последних мест, да и в следующем вагоне тоже костерили теперь тех, кто отравлял им жизнь. Они сами сейчас казнили своих палачей, и не просто беззвучно, но даже бессловесно и бесслогово. И так оно всегда было и будет. Ни разу не сложились и не исторгли, пусть немо, заметно для одних только избранных бедных рыцарей, эти конвульсивно кривящиеся, исступленные губы. Хотя бы одно слово помощи, ни словечко, ни одного словечка для жизни. А ты откуда знаешь? Знаю, просто знаю. И тогда знал там. Кричали, вопили, взывали к трамвайному небу и тут же испуганно оглядывались. Только бы никто не услышал. И что неожиданно, трясло не только мужчин, но и женщин. Многие, и женщины, и мужчины, как будто нападали друг на друга. Нет, никакого как будто. И у всех вместе, включая меня, что называется, съехала крыша. В трамвае было немало детей. Мои-то собственные давно уже, как говорится, покинули отчий дом, они уже и не дети давно. А вот все еще, возможно, в этой поездке еще и, так сказать, громче и яростнее мне казалось, что это ко мне взывают чужие дети, что я тот отец, которого зовет чужой ребенок, настойчиво и проникновенно взывает ко мне всякий раз душа в клочья. Один из детей в вагоне молча рассматривал меня издалека, ловил мой взгляд без любопытства или призыва. Он то быстро отводил глаза, то снова начинал со мной игру в гляделки. Что-то такое происходило, независимо от меня и ребенка, и я счел обязательным ему подыграть. Такие игры с незнакомыми детьми средних лет доставляли мне особенное удовольствие, поскольку речь шла о чем-то решающем. Пусть даже это решение было неопределенным. Я всегда выходил из игры победителем. На этот раз я проиграл. Бог весть, по какой причине взгляд ребенка стал мрачен и презрителен, каким бывает взгляд бессловесных младенцев. В то мгновение, когда во взгляде появились эта мрачность и презрение, ребенок отвернулся от меня и такой, как я, бесповоротно перестал для него существовать. Я мог сколько угодно улыбаться, о примирении не могло быть и речи. Да, ребенок подозревал меня всю дорогу. И один взгляд подтвердил его подозрение. Я был разоблачен, меня раскусил годовалый ребенок. Но, ах, там был еще один ребенок постарше, который зарисовал мой портрет в блокноте, тайно прикрывая блокнот ладонью. Рисовал меня. Меня еще никогда ни один ребенок не рисовал. И по его взглядам, когда он поднимал на меня глаза, было видно, что ему важно справиться. Дитя, очевидно, вот-вот что-то во мне обнаружит. Во мне, в его модели. Неважно что. И еще ребенок, девочка, почти подросток, впрочем, еще совсем дитя, это была совсем молоденькая барышня. Она с увлечением рассматривала другого малыша, что сидел напротив, младенца, который, должно быть, только вчера или еще сегодня утром научился ходить пару шагов. А теперь на коленях отца, отказываясь от его помощи, пытался продолжать начатый путь. Наконец, совершил свой третий шаг. Потом, долго собираясь с духом, примериваясь, качаясь, переваливаясь, четвертый прямо к цели, в распахнутые объятия отца. Ликование малыша, аплодисменты взрослых, сразу нескольких наблюдавших, впрочем, нередкую, но в поезде все же нечастую сцену. Что же до меня, то я засмотрелся на девочку напротив. Она была сама по себе. Это не была дочь пары с малышом. Ехала одна. Первый раз ехала на новом трамвае по плато Иль-де-Франс, по чужой территории и не в своей стране. Она была чужая, чужестранка. Но и в своей стране, откуда она приехала, вчера или сегодня утром, она и там чужая. Чужая с раннего детства, чужая в собственной семье. И никто в этом не виноват, ни мать, ни отец, ни государство, да даже не государство и не власть. С одной разницей. Если там она, девочка, была безусловно чужая, а не вроде как не совсем своя, то здесь она появилась как некто дружественно посторонний. Более умеренная чуждость никогда мне еще не встречалась, даже среди тех незнакомых, которые старые или не очень, утратили всякую надежду. Не встречалась и среди тех или иных довольно-таки знакомых, когда приходил их смертный час. Но эта девочка-дитя, едва заметно чужая, она светилась. Ни искры надежды, но и ни намека на обреченность, и уж точно никакого «скорей бы умереть». Она светилась среди прочих детей не глазами и не лицом, но всем телом. Ее плоть сияла от плеч, от живота, от рук и от колен. «Моя мать», — вспомнил я теперь, — рассказывала мне о своем детстве, как у них в деревне играли в дочки-матери, и особенно в это любила играть деревенская идиотка. Она плохо говорила, и всякий раз перед распределением ролей в игре, иначе она вообще в игру не вступала, под главным вишневым деревом посреди деревни раздавался ее вопль. «Яйма! Я мама!» Однако же, свечение этой чужой девочки — это не свечение ребенка не от мира сего, скорее, было тихим свечением в себе. В нем не было ничего идиотского. Или все-таки было? Да, было. Такие идиотки, они живут. Конечное. Название места не имеет значения. Где-то в Иль-де-Франс. Париж остался внизу, глубоко в долине Сены. Дальше на метро или на автобусе. Тысячи маршрутов во все стороны, все автобусные. Мои дорогие попутчики мигом исчезли из глаз. Меня потянуло более или менее тайно последовать то за одним, то за другим, без особого замысла. Так просто составить представление, куда они направляются, домой или нет. С годами для меня это стало своего рода спортом. Следовать за тем или иным незнакомцем не просто из пустого любопытства, повинуясь вдохновению и еще самое-то главное, из чувства долга. С одной линии метро на другую, с городского автобуса на пригородный и междугородный. И всегда это длилось часами, по полдня иногда, без всяких акций или конфронтаций, и оставалось в памяти, всегда свежо, всегда готовый рассказ, и это не имело ничего общего с обычным пустым времяпрепровождением. Меня тянуло последовать за многими. За многими я ехал на другой конец плато, все бросал и ехал, наплевав при этом на привычное ежедневное чувство вины из-за неисполненного долга. Так меня окрыляла сама поездка. А как же мой другой долг, тот, из-за которого я и снялся с насиженного места и пустился в путь, первоочередной, небесам вопиющий? Теперь я двигался в направлении, пусть и не совсем противоположному тому, где причинили вред моей матери, однако все-таки не совсем верно, в обход. Так ведь это и был мой план. Пересесть на конечной станции трамвая на автобус, номер такой-то, что-то трехзначное, который останавливается прямо у моей цели. При этой мысли мне почему-то, кто знает от чего, вспомнилось выражение одного крестьянина из моего предместья. В одно майское утро на берегу ручья он косил траву, тяжелую от росы, и приговаривал: «Прямо красиво». Вздор. Не было у меня никакого четкого плана. Я отправился в путь без всякого четкого маршрута, даже толком не зная куда. Так свершилось само, так мне было предначертано. И меня само собой повлекло в путь. С другой стороны, нет, правда, был план. Был. Только это не мой план, не мой собственный. Не я его составил, не мне его и исполнять, не по силам он мне во имя всего на свете. И теперь, только теперь, постепенно я стал ощущать этот план, догадываться о нем. И вот я уже знал, То, что я двигаюсь не в том направлении, — это часть и основа этого плана. Неправильное направление. Опять вздор. Знаешь что? А вот мы еще поглядим. Я долго шел пешком. И как же, дорогой друг, это соотносится с твоим намерением в этот особенный день по возможности только ехать? Ох уж эти твои замыслы. Да. Ох уж эти мои замыслы, часть этой моей извечной поспешности и преждевременности. Потому что вот этот самый план взял да и перечеркнул все мои замыслы. Я долго даже не осознавал, что куда-то иду. Меня даже не волновало направление. Единственное, что сопровождало меня в течение следующего часа, молотком стучало в голове, как мировая мудрость, была строфа из детской песенки, которую я полагал давно забытой. «Шляпка моя, шляпка, она с тремя углами. Была бы не с тремя, была бы мне не шляпка, была бы не моя». А потом вдруг мне вспомнились мысли Блёза Паскаля, фрагмент «Относительно четырехугольных шляп адвокатов». Шел я многими дорогами, улицами, предместьями. Прежде это были деревни, все больше по тротуарам, редко просто по обочине, когда никакого тротуара не было, там, где один населенный пункт перетекал в другой. По моему представлению, я все время двигался вдоль дорог, не огибая углы домов и не плутая по площадям, действительно вдали от жилья, по краю единственного междугородного шоссе, которое своими асфальтовыми волнами несло меня от одной неопределенности к другой. Пока я так шел, ни со мной, ни с этой неопределенностью, за которую я так цеплялся, ничего не происходило, а исполнялось то, что суждено было тому или иному. Исходя из этого, я пришел к выводу, что этим моим движением, особенно тем, как я шел, я подавал пример тем, кто ехал в машинах. Это мое движение самого по себе куда-то по воображаемому шоссе, не вижу, что могло бы противоречить такому представлению, могло бы передаться тем, кто вчетвером, а то и больше, ехал за автомобильными стеклами, если не здесь и сейчас, то одним прекрасным днем это невозмутимое шествие самого по себе куда-то там, к цели или без всякой цели, они бы могли поступить так же, как у него хлопают и развиваются на ветру брюки, как надувается и развивается его белая рубашка. Жалко только, это я снова сказал себе, что мое одеяние странника не выходной костюм для моего деда или одеяние вместе с круглой шляпой, в котором когда-то плотники странствовали через весь континент с севера на юг. Когда же мне в какой-то момент удалось бросить взгляд в одну из машин, я понял, что вид идущего пассажира лишь отпугивает. В застывших глазах не было ни намека на желание вот так же пуститься в путь. Когда же я оглядел себя наконец? Что бы ни случилось, иди дальше, не выходи из роли. И я заметил, что на ногах у меня совершенно разные носки. Ну и что? Это часть игры. Мститель в разных носках. И как смотрелся со спины такой идущий вдоль большой дороги? Он вовсе не представлялся мечтателем. Машина маленькая обогнала меня, остановилась на обочине, там, где я ее себе воображал, и очень пожилой господин предложил мне через полуоткрытое окно звонким голосом филантропа сесть к нему в машину. И каково же было его сожаление, когда он получил отказ? Какое разочарование читалось у него в глазах. Это был последний раз, когда он предложил постороннему подвести его, чтобы он еще когда-нибудь, да вообще теперь никому ничего. Довольно, что касается меня. Хватит и мне таких странствий. Это в последний раз. И вот что самое особенное в этом решении. Это в последний раз во время этого шествия прямо посреди него. Но разве это не означало сначала и до конца, а посреди него? Только не умничай. Никто и не умничает. Так вот, прямо посреди этого шествия меня обуял вдруг такой дикий свирепый голод. Голод! когда вокруг и приткнуться-то некуда, не говоря уж о чем-то съедобном. Голод, который завелся и проистекал не из живота и не из ниже расположенных внутренностей, но сверху, из лобной доли мозга. Толстовский налобник тут ни при чем. Из-под черепа голод, раздирающий на части и ничем не утолимый. И с каждым шагом все больше и дальше меня сжег этот голод и гнал, вынуждая двигаться куда-то очень прицельно, не то чтобы к определенной цели, но в определенном направлении, в определенное место. На ближайшем такси, при случае я бы зафрахтовал такси-вертолет, я направился в сторону Пор-Руэль-де-Шан, покинутого монастыря и его руин, где в лесистой и болотистой долине, как тогда, так и сейчас, расположенный на юго-западе Иль-де-Франс, провел свои детские и школьные годы Блёс Паскаль, а вслед за ним — Жан Расин. Прежде я бывал в этом месте каждый год и всегда в мае. Давненько не бывал я в Пор-Руаль-де-Шан. И как раз нынче май, первая неделя, самый подходящий день. Мне всегда было здесь хорошо, особенно нравилась дорога, долгий путь через ручьи и плато, и больше всего нравилось сюда возвращаться снова и снова, в последний раз и еще один последний раз. На этот раз я изголодался по паскалевским местам в Пор-Руаль. Таксист пригласил меня сесть рядом с ним, и пока мы колесили вдоль и поперек по долине, и он рассказывал о себе, мне вдруг показался знакомым его голос, и как-то само собой у меня вырвалось его имя. В свое время, то есть в наше время, он был известным певцом. Прежде всего на радио. Он был популярен, исполнял все больше не свои песни. Он сочинил их едва ли 2-3, а то и вовсе одну единственную. Он прославился исполнением французских версий англоязычных блюзовых песен и баллад. Своими хитами по-французски, шлягерами, он был обязан одному британскому певцу, тогда такому же молодому, а нынче храни его Господь, «Que Dieu le protège». Он также стар, как мы оба, таксист и его пассажир. И для нас он по-прежнему оставался героем. Никогда и не умирал. Эрик Бёрден. Из его шлягеров или песен, как и из его стихов, я мог вспомнить не больше пары строк, исключая, вот загадка, австрийский федеральный гимн, из которого я знал наизусть целую строфу. Но вот текст баллады Эрика Бёрдена, когда я был молод, я знал и знаю, от первой до последней строчки даже спеть могу, когда я один. И пусть не самым негритянским голосом белого певца, какой приписывали Эрику Бёрдену, но все же... Так я себе придумал, по-английски, со славянскими унтертонами. Но теперь, подъезжая к Пор-Руаль-де-Шан, когда я был молод, «Quand j'étais млад», «Quand j'étais jeune», прозвучало в исполнении дуэта, вместе с бывшей радиозвездой одновременно в трех версиях. «Я верил в человечество, когда был молодым». Мы пропели в оригинале, проорали хором. Мы сидели. Знаменитая крыша амбара Пор-Руаль бронзово блестела среди цветущих каштанов. На террасе заведения под названием «Ocean des Oiseaux», среди пения птиц, которая уже в энный раз удачи снова открылась, таксист и я, которого я сам же и пригласил, единственные гости и не только в это утро, судя по старинному сигаретному окурку в пепельнице, причина, по которой певец на старости лет сделался таксистом, была не в бедности. О деньгах он мог не беспокоиться. Он заскучал в своем доме и совсем затосковал один в большом саду. Кажется, как раз Паскаль еще в 17 веке сравнил скуку со смертью, с самым бездарным видом умирания, с увяданием. А кроме того, бывший певец обожал езду, обожал водить машину. Еще в те времена он, лидер ансамбля или солист, между концертами крутил шоферскую баранку. И теперь его особенно увлекало кататься на своем «Бентли» или какая там у него марка по местам своего детства в Иль-де-Франс. Днем и еще больше ночью. Это было для него наслаждением. Одному или с пассажиром, которого он подхватывал где-то по пути, предыдущего за полночь домой пешком, До первой зари колесить по почти пустым безлюдным дорогам департаментов Эссон, Вальдемарн, Вальдуаз, из Пунтуаза в Конфлансен-Онорин, из Мо в Германт, из Бьевра в Бург-Лорен, мы обнялись на прощание. Монастырь в Пор-Руайель был открыт, но я долго оставался единственным посетителем. По моему многолетнему опыту, много их тут никогда и не было. Смотреть тут особенно не на что. От монастырских построек из эпохи монахини и их учеников Паскаля и Росина в долине Радон не осталось почти ни камня. Хотя вот же они. Вековые каменные ступени на обрыве между монастырским комплексом внизу в долине и почти полностью сохранившейся крестьянской усадьбой наверху на плато. Как всегда, я прошелся, считая ступени вверх и вниз, и всякий раз получилось разное количество. Голод, который все еще терзал меня у входных ворот и опалял мне лоб, улегся ли он, когда я оказался внутри? Не угрожала ли мне теперь вместо него Паскалева скука? Да нет же. Голод мучил по-прежнему, стал даже сильнее от нерешительности. «Пора принимать решение», — заорал я в безлюдном пустом мемориальном лесопарке или только представил, что ору. «Мне нужен совет. Правда, я не мог это сам выкрикнуть. Это, должно быть, эхо отозвалось от обрыва Пор-Руайаль. Куда обратиться? Где тот советчик? Где оракул, перед которым я, так сказать, никаких, так сказать, принял бы решение? Как и где я только вверх и вниз, вдоль и поперек, зигзагами через, так сказать, хватит это вечное, так сказать, святой Пор-Руайаль-де-Шан метался. Пробирался, плутал, спотыкался, падал на задницу или на что-то там еще, поднимался и нигде ничего, а потом вон там, вот здесь, вот оно. Снова и снова по жизни, когда я настойчиво, еще не отчаянно или уже почти в отчаянии, так в отчаянии, то есть уже почти мертвый. И что значит «почти»? Искал что-то и уже был близок к тому, чтобы бросить поиски. Тут-то совершенно случайно и находил, что искал, хотя уже и не надеялся, и не доверял никакому случаю, не говоря уже о доверии к этому миру или к бытию. Так случилось и в этот день. В самом захолустном закоулке этого места, в сумраке и мерцании, запутавшись в необозримых ежевичных зарослях после бесконечных, казалось бы, метаний и блужданий, смотри выше, нечаянно валясь с ног перед тем, что когда-то там могло бы сойти за прогалину, теперь совершенно заросшую с остатками обмелевшего озерца и руинами набережной стены. Все это в целом я увидел и осознал в определенном порядке. Первым делом мне, как это часто бывает, бросилась в глаза одна деталь. На одном из камней береговой стенки, как будто гвоздем или еще каким-нибудь попавшимся под руку инструментом, была нацарапана надпись заглавными буквами, нет, не вековыми, не древними, но и не современными, хотя и казалось, будто надпись сделана недавно, в любом случае не на моем веку. Читалось легко, расшифровывать не пришлось. Сегодня, 8 мая 1945-го, звонят колокола Победы. Вот оно, это место. Теперь оно у меня есть. Мое место. Мое здесь и сейчас. Наконец-то я по-настоящему вернулся в Пор-Руайаль. Спасибо за возвращение. Ворон в дубовой короне прокричал мне приветствие и при этом поклонился. Дрожь волной пробежала по майской листве. Я сел на берег, обвел взглядом разрозненные замшелые, похожие на черные глаза болотца, и между ними наполовину увязшие в болотном иле, как своеобразная ритмическая линия, как будто остатки деревянных свай, тоже по болотному черные, словно обугленные древесные пни. Эти вот пни, в отличие от надписи об окончании войны, торчали как будто из глубины веков, прочные, словно кремень, напоминая сваи, которыми обозначают фарватер в венецианских лагунах. И я так решил. Юный Блёс Паскаль, школьником в Пор-Рояль, видел их своими глазами еще целыми и далеко не такими почерневшими. Откуда же в тот день, 8 мая 1945 года, мог долететь колокольный звон, возвестивший долине Радон, да и всему региону Иль-де-Франс о конце Третьего Рейха? Это мог быть колокол, два, три, церкви святого Ламбера, ниже по реке, где на кладбище в общей могиле покоятся тела обвиненных в еретичестве монахинь, учительниц Паскаля. У моих ног, наполовину увязший в тине, выцветший карандаш, и к нему прилагается, да что же это такое, ржавая швейная игла. Не хватало только непременной третьей вещицы, но нет и не надо. Во времена Паскаля уже были карандаши? Вообще, стержни? Я решил, что были. Карандаш мог писать, и я убрал его в карман. А что швейная игла? Хоть и ржавая, но колоть колет. И ее туда же, куда и карандаш, в надежное место. Непроизвольно я стал искать в своем льняном рюкзаке маленькое, сильно сокращенное издание отдельных фрагментов мыслей. Но разве я не решил, что не буду в этот день брать с собой книги? Вот и хорошо. Мне стало легче. Я закрыл глаза и как будто ничего больше не слышал, разве что далекий ветер, не отсюда, не с верхнего плато, но глубоко снизу, из долины исчезнувшего аббатства. Ветер долины. Закрой врата разума своего. Они закрыты. И вот тут подумал, эти юристы, они без своих четырехугольных беретов и четырех частных мантий не сумели бы обмануть мир. Но подобному спектаклю никто не может противостоять. Была бы правота действительно на их стороне, не пришлось бы им носить их юридических шляп. Величие их науки было бы авторитетом само по себе, но поскольку их наука всего лишь вымышленная, приходится господам-правоведам применять силу воображения, откуда и проистекает их авторитет. Все авторитеты, они ряженые. Вот королям не было нужды рядиться. Они не маскировались никакими особенными одеяниями, дабы явиться воплощением мощи, властью воплоти. Тот король Людовик не 14-й и уже точно не 15-й, гораздо более ранний Людовик, король крестоносец, почти неизменно носил зелено-серый камзол, такой же неброский, как у самых простых пажей. И на голове он носил, если вообще носил, матерчатую шапку неопределенного цвета. Так что она сливалась с его волосами, а может быть, ведь у Людовика XI в молодости часто болела голова, была из шерсти, связанная его возлюбленной дамой его сердца, Маргаритой Наваррской. Ну, короли былых времен уже вымерли. А нынешним необходимы маскарад и воображение. И красота у них мнимая, кажущаяся, и счастье их иллюзорно, и справедливость — все вымысел, ни капли здравого смысла. Да, мнимая справедливость. О ней-то и идет речь здесь и сейчас. И что мне за дело право, кодифицированное на моей ли оно стороне? В моем воображении теперь нет на этой земле никакой справедливости без силы. Отсюда проистекает право сильного, право меча, и оно направлено против мнимого высшего права, кое является на самом деле высшей несправедливостью, и не только в том, что можно назвать делом моей матери. Высшее право, высшая несправедливость, право меча — вот уж право так право. Злодейка, она одна из тех по ту сторону потока, была бы она по эту сторону, Было бы несправедливо ее наказывать, и тогда злодеем из злодеев оказался бы я. Но поскольку я себе вообразил, что она существует по другую сторону водораздела, высшая справедливость в том, чтобы ее так или иначе убить. Было бы еще такое королевство, что знало бы обо мне и взвалило бы на себя мою тяжкую обязанность. Да где оно, это королевство, что знало бы обо мне? Между тем я давно сполз с остатков стены в траву, там и лежал. И, должно быть, заснул и увидел сон, такой, каких не видал с юности. Сон был явнее, чем сама действительность во время бодрствования. Реальнее самого явного бодрствования. Едва ли явственнее может привидеться в моменты наивысшего потрясения. Происходившее во сне поначалу было повторением того, что однажды действительно произошло между мной и моей матерью. Однако, как бы события ни повторялись во сне, как несравнимо реальнее. Ни с того ни с сего, так мне, по крайней мере, представляется, когда я записываю ту сцену между матерью и сыном, среди нашего мирного, даже сердечного домашнего уюта, я, подросток, ее, которой еще не минуло и 40 лет, все еще первую красавицу на деревне, если нужно, то и в городе, спрашивал, почему она хоть как-нибудь, хоть по-своему, не сопротивлялась преступному рейху. Это был вопрос, при этом и воззвание резкое, жесткое, иногда просто из наглости, но прежде всего от моей неразумности и до сих пор неутихающей ярости. Я мог бы с таким же успехом набрасываться с подобными вопросами на любого другого члена семьи. Да только я никого больше не знал. И жертвой всех моих вспышек ярости, по крайней мере тогда, становилась одна только моя мать. Она ничего не отвечала, только молча заламывала руки. А потом плакала, бессловесно, тихо выла. Схлипывала перед своим добровольным подростком-судьей. Всю жизнь так и слышу ее всхлипывание. До этого момента сцена во сне повторялась один в один, только я глядел на нее как будто через суперсинемоскоп. Без меня только моя мать на воображаемом экране сверхкрупным планом. И вот с этого момента, как после Раккорда, снова лицо матери еще монументальнее в планетарном масштабе. Лицо матери в момент, нет, после смерти, без возраста и живее, чем когда-либо прежде. Это была она, моя мать. И это была чужая, ужасная. Или наоборот, на меня застывшим взглядом взирала чудовищная чужая, одним единственным открытым глазом, который исчез под какой-то опухолью, и это была моя мать. В детстве, как она рассказывала, ее однажды укусил шершень, ужалил в лоб между глаз, и она на целую неделю ослепла. Лицо предо мной теперь не имело никакого фона. Его со всех сторон окружала глубокая чернота, и из этой черноты лицо светилось меловой белизной. Еще мать рассказывала, что в детстве отправилась искать заблудившегося теленка и на целые сутки угодила в плен в терновый куст. Лицо матери из сна не было лицом той рассказчицы, которая, как правило, посреди самой серьезной, душещипательной семейной истории вворачивала какую-нибудь такую деталь, что слушатели прыскали со смеха. Причем мать по своему обыкновению не то от стыдливости, не то от авторской гордости хихикала тоже. Рассказчица-сеятельница. Ну и хватит, так утверждал сон, на том и сказке конец. Раз и навсегда. Это было лицо мстительницы. Этот единственный глаз пламенно взывал, пусть за весь сон не прозвучало ни слова к мести. Пока мать была жива, а ее уже давно нет на свете, пока ее не свела в могилу тоска, я постоянно и всегда безосновательно боялся за нее, хотя не с чего было, совсем не с чего. Теперь же я вдруг испугался ее самой. Месть адресована была мне, ее сыну. Мне предстояло отмстить. Я один должен был стать мстителем. И я отправился мстить. Появление этого лица, внезапно выступившего из самой непроглядной черноты и без слез, навечно выплакавшегося лица, это уже был акт мести. А причина? Снова один из глупых вопросов, которые мы задаем себе после пробуждения. Во сне было ясно, как ножом отрезано. Этой мстительнице не нужно никаких причин. Как есть, так есть. С другой стороны, в подобном сне, где ничего не происходит, и только лицо бессловесно вещает о том, что ему необходимо сказать, спящему не остается иного выбора, кроме как тут же проснуться. И потом ничего, кроме как бежать, не оглядываясь, от этого места с его историей, с этой надписью, нацарапанной на камнях 7 десятилетий назад, уже в эпоху новейшей истории, подписью о колокольном звоне, возвестившем конец войны. Бежать, стремглав от истории к настоящему и, прежде всего, к современности Блёза Паскаля. К пространству музея? Нет, туда, к амбару. Бежать, минуя все преграды. Там, под цветущей черемахой, я нашел скамейку. Амбар, давно уже приспособленный для театральных спектаклей и концертов, за спиной. Вид на долину, на монастырский комплекс. Капеллу и голубиную башню видно не было. Майская листва скрывала от меня все постройки, как и 100 с лишним ступеней на обрыве, сплошная природа перед глазами. Так и было задумано. Я глядел попеременно на нежно-белые грозди черемухи, которые прямо над моей головой, туда и сюда, вверх и вниз, колыхал майский полуденный ветер, и выше, где шпиль этой природной пагоды, взмывал в небо. Время аудиенции. Надо тихо ждать, и пора наступит. Правда, друг, в прошедшем столетии уже был конец света. Много раз уже случался конец света, и вообще сколько существует человечество, мир то и дело подходит к своему концу. Ну да хватит, довольно этих концов света и прочих тоже. Вернемся к одному из моих главных слов — воображению. Сейчас я заменю это слово другим. Видимость. Исключительно многозначное слово в немецком языке и в положительном значении, и особенно в отрицательном. Для меня же речь идет об одном единственном отрицательном. О том, вот, послушай, особенном. Слушать меня. Жизненно важном, дополнительном смысле слова «видимость». О видимости как дополнении. Другими словами, свет, блеск, мерцание, ореол, нимб, небесное, земное. Для меня это серьезно, друг. Будь и ты серьезен. Насколько ты теперь серьезен, именно ты, как раз ты. Ибо обе наши серьезности должны сложиться в рассуждение о дополнительной видимости. Итак, видимость — это такая видимость, которую я именно такую имею в виду, никаким другим словом не заменишь. Видимость не есть воображаемая, и она не вызывается силой воображения, не возникает из ничего. Видимость — она сама в себе. Она сама по себе материя, материал. Первоматериал. Материал всех материалов. И материя видимости — не поддается изучению, ни одной из наук не измеряется ни в длину, ни в ширину, ни в высоту, ни в объеме, ни математикой, самой ясной из наук и самой ложной, при этом моей первой. Да, исследовать то, что должно быть исследовано, а то, что не поддается исследованию, молча чтить. Видимость Тайна прекрасного. Вот не надо сейчас о прекрасном. Прочь это слово и покончим с прекрасным в кавычках или без них. Непрекрасное есть начало ужасного, но поиск прекрасного, высматривание и выслушивание, вожделение прекрасного, желание им обладать. Самая ложная потребность — потребность в прекрасном. Все горе мира проистекает из того, что люди не в состоянии забыть эти небылицы о прекрасном. Все эти бесплодные, иссушенные пустыни прекрасного. И напротив, источники, ручьи, потоки и моря видимости иллюзорности. Тихий океан иллюзорности. Без иллюзорности видимости только я и мое ничто. Видимость — жизнь. Мы взошли на борт, но sommes embarqués. Но разве ты не лез вон из кожи еще в детском саду здесь, в Пор-Руаяль, чтобы стать ничем, моим ничем или слабым? Вспомни-ка, когда я записываю мою мысль, она порой ускользает от меня, но это напоминает мне о моей слабости, о которой я постоянно забываю. И в том-то и есть мое учение в моей забытой мысли, ибо... Для меня речь идет о том, чтобы знать мое ничто. Эй, гляди-ка, белое облако на горизонте, как на полотнах Пуссена. На таких облаках возлежит Бог-Отец, созидая Парадис. А на горизонте напротив череда других майских облаков, белее белого, огромное небесное поле, изборожденное тонкими полосами, как будто только что... спаханное. Пашут ли еще в деревне на лошадях, на быках, на тракторах? Пашут, пашут. Сложилось так, что в Пор-Руаяль-де-Шан я пересекся со вторым посетителем, вот уж кого я здесь никак не ожидал встретить. Как иногда объявление на вокзале, конечно, тише и более лично, внезапно долетел до меня то ли со стороны, то ли сверху, незнакомый голос, который, опять же, в отличие от вокзального громкоговорителя, задал вопрос. «Можно мне присесть к вам?» Я поднял глаза и обнаружил подле меня перед скамейкой совсем рядом знакомый образ, такой тихий, как будто он стоял тут уже давно. Он отошел на шаг, так что я смог его разглядеть и, наконец, узнал. Он был из моих краев. Не то чтобы из близкого соседства, он жил в паре переулков от меня. Тем не менее, я часто видел его, как правило, издалека. Всякий раз, когда он по вечерам выходил из вокзала и шел к своему дому или квартире, я же на террасе трех вокзалов завершал свой день один или в компании, как будто никого и ничего не видя вокруг, он пробирался прямо через площадь. Я каждый раз думал, еще один вельможа. От хозяина бара, который знал всех жителей квартала, я узнал, что он был судьей в Версальском трибунале, да еще по уголовным делам, правда, скорее по небольшим. Прежде его должность звалась судья, рассматривающий дела суммарного производства или полицейский судья. Случалось, пути наши пересекались, вернее, я намеренно попадался на его пути так, чтобы он наткнулся на меня на одно мгновение, неминуемо вынужден был меня заметить и непременно задавал себе мимолетный вопрос. Что этому надо? Как мой брат, когда я в сотый раз, а позади меня мать, вставал у него на пути, отмахивался от меня с презрительной фразой «Чего тебе надо?» Разумеется, тот, кто теперь подсел ко мне на скамейку под цветущей черемухой, был тот самый человек, которому я в нашем предместье то и дело пытался дать пинка. Он был весьма удивлен, встретив меня в уединении Пор-Руаяль-де-Шан. Я, впрочем, изумлен был не меньше. Я удивлялся и радовался. И он тоже. После этого говорил один только он. Он приехал на велосипеде. Он каждые выходные сюда приезжает, поездка на один день туда и обратно. Из-за непривычного наряда я его и не узнал сначала. его спортивного, уже прилично изношенного наряда с велосипедной прищепкой, забытой на штанине. Судью особенно привлекала кирпичная крыша амбара в Пор-Руаяль. Он не мог насмотреться на ее желто-оранжевое мерцание. Ребенком он часами торчал на краю огромного кирпичного рва, и вот теперь он такими же восхищенными детскими глазами, какими любовался глубиной рва, глядел в высоту на кирпичную крышу в Пор-Руаяль. Для пенсии он уже приобрел маленький домик в Бюлое, соседней деревне. Окна верхнего этажа выходят на запад, из них открывается вид на амбарную крышу Пор-Руаяль. Кроме того, здесь самые грибные места во всем Иль-де-Франс, хотя сегодня он еще ничего приличного не нашел. Для сморчков уже, вероятно, поздновато, и еще рановато для других, уникальных, с особым, не вполне даже грибным вкусом, просто изысканных майских вешенок. А вообще-то научно доказано. Майские строчки, сморчки и вешенки укрепляют коронарные сосуды. При этом он предъявил мне свою, скорее, пустую панаму в ответ на что я ему указал на белоснежную многоголовую семейку, столь ценимых им, и в этом я с ним не мог не согласиться, майских вешенок, мерцавших в полутьме клёна. Я давно их заметил, однако по уговору с самим собой в этот день не предавался моим обычным дурачествам. Грибные сокровища были собраны в панаму, судья снова сел рядом со мной, но все, что он говорил дальше, больше походило на разговор с самим собой. Как будто меня рядом не было, или как это бывало, когда мы внезапно пересекались в нашем предместье у вокзала. Да чего же мне противны эти судебные приговоры? Судья — отвратительная профессия. Сплошная самонадеянность и лицемерие. Вот Люцифер, тот был действительно светоносцем. Никаких больше судов. Это ад. И мы, судьи, сами себе его устроили. Но есть одно единственное наказание, за которое я бы с убеждением ратовал, ввиду его необходимости, даже неотложности на сегодняшний день, как за средство устрашения. И это наказание за злоупотребление субъективным правом, преступление, за которое едва ли хоть один преступник привлекается к ответственности, не говоря уж о наказании. В моих же глазах тех, кто злоупотребляет своим субъективным правом на сегодня среди нарушителей закона не просто большинство, но они еще и другим причиняют вред снова и снова, день за днем, пользуясь своим правом, и это свое право. А это и есть злоупотребление субъективным правом, без надобности, без причины и смысла. Единственно из хулиганства используя, они — злоупотребители субъективным правом, причиняют своим жертвам одно горе за другим, боль за болью, обиду за обидой. Субъективное право стало просто какой-то религией, идолом. Наверное, даже так. Предъявление своих прав и злоупотребление ими для многих стало доказательством собственного существования. Вот я тут сражаюсь за свои права, стало быть, я существую. И только так и существую. Они только тем и живут и чувствуют себя живыми, эти безнаказанные преступники, злоупотребители, нарушители закона, законоубийцы, убийцы ни одного только закона. Для этих современных типов преступников даже выдуманы специальные тюрьмы. Теперь обождите. То ли еще будет, когда они там, сидя в этих тюрьмах, в каждой камере, с утра до ночи начнут сражаться за свои ощетинившиеся права. Эге-гей! Злоупотребление субъективным правом. Единственное преступление не только без срока давности, но и даже без всяких оснований для смягчения наказания. Однако на этот счет в обществе не существует никакого договора, никаких конвенций. И уж точно никакой общей воли. Наверное, ее и не было никогда, но понятие это обросло плотью и поселилось среди нас. Нет больше никакого общества, но, может быть, грядет великое освобождение. Судья понемногу очнулся, хотя про себя продолжал юридические поучения, все так же шевеля губами. Наконец он стал постукивать по скамейке ребром ладони, как будто выбивал такт на музыкальной репетиции, и улыбнулся мне широко и искренне, потому что ему удалась его шутка, его специальная, особенная, или потому что он сейчас говорил от чистого сердца, неизвестно. Так или иначе, мы еще посидели рядом. Он запрокинул голову вверх и глядел на крышу амбара. Я не сводил глаз с колыхавшихся предо мной цветущих веток черемухи. Больше не прозвучало ни слова, и все-таки мы оказались связаны этой внезапной встречей именно здесь. А такая связь, она надолго. Вдруг в одну секунду мысль. Не произошло бы нечто в этом роде, когда я встретился бы, наконец, в этом же уголке мира с клеветницей моей матери. Сближение, примирение? Но нет, и речи быть не может. Никогда и нигде. Но в таком месте невозможен и никакой акт мести, только не здесь. Табу — это место убежища. И не только потому, что речь идет об особенном месте — Пор-Руаяль-де-Шан. Но и от того, что сложилось бы так, что эта женщина и я встретились бы без всякого плана. На прощание, уже перед самым «до свидания», я решил удивить судью тем, что по обыкновению деревенских детей хотел погудеть в длинный стебелек одуванчика, отчего получается долгий, глубокий звук, переходящий в дребезжание. Но получилось так, что это судья меня удивил. Он нарвал несколько стебельков одуванчика разной толщины, завязал их узелком, зажал своими судейскими губами и, гляди-ка, нет, слушай-ка, загудел целый оркестр с фанфарами, с волынкой, нет, не то слово, с народной дудкой, а основным тоном гудел охотничий рок. Два мгновения музыки, какую я, не я, снова так решил. Кто-либо вообще в мире никогда еще не слыхал. В конце концов, судья все же провозгласил голосом, слегка смягчившимся от музицирования. «И все-таки да здравствует право!» «Да, право как удовольствие. Особенное, специальное, которое можно обнаружить, например, в глазах детей. Они не судят, они решают. Четвертая власть. Только вот вопрос, кто осуществит эту власть?» И после паузы. «Смотрите, кирпичная крыша амбара похожа на иную карту мира». И еще, помолчав, посмотрел на меня, как будто все знал. «У вас серьезные намерения. Пусть же они сбудутся. Желаю вам этого». В конце концов, судья и вовсе стал запинаться и путаться, отчего мое доверие к нему лишь возросло. Я всегда доверял заикам. Единственное, что я смог понять, было «я сирота». «Je suis un orphelin». Покидая Порт-Руаяль, снова небольшое отступление назад, я ощутил потребность что-то пообещать свету за деревьями, только не знал, что. Проходя опушкой леса на восток, к автобусной остановке, я вдруг ни с того ни с сего почувствовал, что я в цейтноте. Я имел с ним дело ежедневно и всегда цейтнот накатывал без какой-либо определенной причины, коварно, предательски. Как правило, он лишь задевал меня и в два счета отпускал, изгнанный противодействием моего разума. В этот день я снова попробовал победить цейтнот рассудком. До вечера ведь еще далеко, да к тому же в мае поздно темнеет, но цейтнот крепко держал меня прямо за горло. Нехватка времени стала... нехваткой дыхания, особенной. И не помогали никакие увещевания разума, что это все якобы галлюцинация, в том числе из-за того, что я двигаюсь на восток и навстречу темноте. Такой цейтнот и сегодня, как всякий раз, наступивший накануне, внезапно и неуловимо приближавшегося позднего полудня, однако влек за собой, хотя и совершенно беспредметно, после то короткого, то более долгого времени и отрезка пути, нелюдимость и отчуждение. Так было и на этот раз. Только теперь моя, в буквальном смысле, хроническая, то есть эфемерная, эпизодическая нелюдимость по пути к автобусной остановке в бессмысленном ускорении с каждым следующим шагом переросла в человеконенавистничество, в мизантропию, в смертельную вражду к людям. А против нее разум, мой разум, был бессилен. Как бы он не подсказывал мне на каждом моем поспешном шагу, что моя смертельная ярость снова обратится в послеполуденную нелюдимость. Стоит только мне встретить на своем пути человека из плоти и крови, неважно какой крови и плоти, пусть даже само зло воплоти, и тогда я обращу на него всю мою ярость. Дождись первого встречного, ты сможешь выместить на нем свою ненависть, даже если он выгуливает трех питбулей. Никто мне, раненому цейтнотом, на всем пути не встретился, к счастью. Я прямо-таки наслаждался моим бешенством и ненавистью к людям. Прежде всего, и это главное, цейтнот исчез. В ближайшем лесу, должно быть, находилось стрельбище, потому что за деревьями время от времени беспорядочно щелкали стрелометные орудия. Стрелы свистели в воздухе и вибрировали, звучно вонзаясь в мишени, или менее звучно пролетали мимо цели. Арбалеты щелкали и звякали. И это я стрелял. Я. И еще раз я. И детская рогатка, брошенная на обочине, пусть и жестоко истрепанная, тоже была моя. Зарядить ее снова. Сплошное расстройство. Ужасно жаль. Этот путь мизантропа всегда так короток. Едва ли дюжину выстрелов из лука или, самое большое, две дюжины метаний камушка из рогатки. С другой стороны, чем триумфальнее воодушевление, смертельный враг всего рода человеческого, тем более гнилостно становилось у меня на душе. Чудовищно, что я не знаю ничего об актуальном состоянии мира. Факт в том, что у меня не просто совесть нечиста, поскольку я с утра и между тем уже целый день не владею никакой информацией, но более того, еще и игнорирую всякую информацию, любую. И это не только безответственность, это моя вина, тяжкая вина. Почему я не интересовался актуальными катастрофами, массовыми убийствами, покушениями? А что, если мир вообще больше не существует, и все это вокруг — одна иллюзия? И вот, гляди-ка, плакатные стены по дороге к автобусной остановке, длинные с полдеревни, специально воздвигнутые к европейским выборам, без единого лица, совершенно пустые стены. Но вот тут майский жук под вишневым деревом на тротуаре, почти с кулак величиной, с рисунком по бокам в виде зубцов пилы, мертвый, замерз в майскую ночь. А вот еще один. Но этот живой ползет, старается. Стало быть, зря утверждает, будто они вымерли, майские жуки. Информация — добрая весть. Ждал автобуса в бетонной коробке без окон на одной из проселочных дорог Иль-де-Франс за пределами деревни. Молодая пара стояла подаль, молча. Мужчина опустил руки, женщина на шаг позади, неподвижно. Только пальцами одной руки она снова и снова проводила ему сверху вниз по спине. Какой-то неведомый мне жест, точно не поглаживание, или все-таки оно? Может быть, теперь так принято в мире гладить, и не только на Западе? И решили так, пока я пребывал в моем паскалевском забытии? И мне показалось, будто я провел за этот день много лет в Пор-Руаяле. Пара отошла, не взглянув на меня. Вернее так, мое присутствие для обоих с самого начала осталось незамеченным. Они, значит, вообще не ждали автобус. Может быть, эта остановка давно не действует? Да и вся линия давно закрыта, а я все еще помню о ней из детства. Да нет, расписание-то висит действующее, в том числе на выходные. Для меня в моем цейтноте время тянулось долго. Это от того, как я себе представил, что на меня ни один человек не обращает внимания. У велосипедистов на сельских дорогах так принято, особенно если они с тайками в костюмах и шлемах. Они заняты тем, чтобы, перекрикивая шум колес, поддерживать свои крикообразные диалоги. Да и из машин, которых ближе к вечеру не стало больше, меня никто не удостоил ни единым взглядом. Если пассажиры куда-то и глядели, то только на дорогу, или если их было много друг на друга. А между тем я сам себе казался явлением весьма заметным в моем темно-синем костюме тройки от Dior, в широкополой шляпе от Барсалина, с соколиным пером, в темных тонированных очках, одиноко сидящий на трухлявой скамейке на автобусной остановке. Я вышел на самый край дороги, не то чтобы мне хотелось, чтобы меня теперь поразила молния из самого зенита, но я был на секунду уже к ней готов. Мне требовалось доказать, что я вообще существую. Я присел на бордюрный камень, намного больше и толще прочих, да еще и криво стоящий, доверху поросший, особенно жгучей майской крапивой. Когда я сорвал пару ростков голыми руками, намеренно обжегшись, поначалу даже приятно, то заметил на камне, в отличие от прочих, это был не кусок бетона, а кусок гранита, высеченную ни сегодня, ни вчера королевскую корону. Я четко провел пальцем по замшелым линиям, потом процарапал ногтем, а потом крошечным сарацинским кинжалом, который я по привычке сунул в карман, снова сел и расставил ноги так, чтобы посторонним взглядом, неважно чьим, открылся этот феномен, как будто кто-то приоткрыл занавес. «Вот, глядите!» Бордюрный камень из королевских времен и идет мне, на нем восседающий, как будто это его место. И ведь еще устраивает тут танцы безумные, даже не отрывая от коронованного камня своей задницы. Расселся тут на обочине нашей с незапамятных времен королевской дороги и пляшет. А сидячая пляска его между тем уже лет 100 как вышла из моды. Да еще на самой зазубренной оконечности своего каменного трона. Однако же никто не замечал ни меня, да и вообще ничего. Лучше пусть мне вынесут окончательный приговор, чем не заметят вовсе. Каждый за себя, и не только в этих автомобилях и прочем транспорте. Вот и странствующий театр, так сказать, особенный, выдающийся, старый млад, без палки и с палкой, громко перекрикиваясь между собой, не моргнув глазом, пронеслись мимо сидящего на бордюре точно так же, как и 2-3 путешественника-одиночки, что прошли мимо, уткнувшись в географические карты. А ведь я почти преступник. Все они, и едущие, и идущие, теснились тут вокруг меня под небом Иль-де-Франс. И не только Иль-де-Франс. И глядел я, как они идут или едут. А мне-то ничего такого не удавалось, хоть умри. Молодой человек, вроде как издалека, с яркого запада, тащил за собой огромный чемодан без колес, прошагал мимо меня против света, так что смог увидеть его лицо, только когда он прошел совсем близко, почти меня коснувшись, и он меня проглядел. Неумышленно. Меня для него просто не было. Совсем молодое лицо и одновременно такая редкость из старинных времен. Отвернулся от меня. Изучающий обратил глаза в зенит. И он тоже. Почти ребенок с лицом из прежних времен. Такие лица были у Людвига Крестоносца или Парцефаля. Шел под чужим небом. Но потом я поглядел на него через плечо, на его затылок и плечи, когда в последний раз он шел под таким небом. И до вечера, до поздней ночи я видел много таких же, едущих, идущих, лежащих под этим небом. Все время, пока я ждал автобуса, в деревне, в единственном саду слышалась музыка и голоса по-праздничному толкались на улице, и я подумал, рано еще для праздника, для моего уж точно. Увольте меня от ваших майских торжеств. Мой праздник — празднество мести, торжество мстителя подождет до вечера, до ночи. Теперь же мне, наоборот, захотелось, чтобы один из них нашел дорогу к моему королевскому камню и пригласил меня, пусть даже сегодняшний день задумывался как день, когда желание не в счет. Особенно мое внимание привлекал женский голос, вернее, женский смех, то радостный, то исступленный и измученный. Потом он стал вовсе задорный и озорной, и вместе с тем это был смех матери, отчаявшейся от всего и всех вокруг, и, главное, от самой себя, смех от отчаяния, или все-таки смех праздничный. Такой уж он был, и так уж оно и есть. Пойти теперь на этот смех? Нет, слишком часто все эти десятилетия я следовал за призраком матери. Наконец, автобус. Издалека горят фары, как будто для меня лично. Весь день напролет мне попадались почти пустые автобусы, а этот прямо-таки щеголял своими пассажирами. Большинство с иностранными лицами, чужероднее не придумаешь, да еще сразу в одном месте. И при этом пугающе знакомые с первого взгляда. Да, может быть, это был автобус с иностранными батраками, я таких встречал в Испании, переполненный крестьянами. Вот уже в носу у меня запах лука, апельсинов, кукурузы и навязчивый аромат свежей петрушки. Но нет. Эти широкие, похожие друг на друга лица — это не крестьяне. Может, один из них самый древний, в незапамятные времена и трудился на земле где-нибудь в Андалузии или Румынии. А все же автобус до самого заднего стекла заполняли дети и внуки земледельцев — испанских, североафриканских или балканских. Только они, конечно, давно не обрабатывают чужую землю, вероятно, не унаследовали даже никакого представления о земле и сельском хозяйстве. С рождения живут на плато Иль-де-Франс и стали продавцами, официантами, домашней прислугой, дрессировщиками собак, прачками. И этот вечерний автобус как раз вез их с работы по домам, по убогим квартиркам. На каждой остановке выходили все больше и больше, а мне все казалось, что это деревенские жители, прежде всего жительницы, выехали на прогулку после трудов праведных. Они могут быть даже и из моей деревни. И в постепенно пустеющем автобусе показывались те или иные лица, в корне различные, не поддающиеся никакому определению, даже без возраста. Некоторые из оставшихся читали каждый свою книжку. Прочие рассматривали удивленным, но уверенным взглядом развернутые карты. Места теперь было для этого достаточно. Не региональные туристические планы, а географические карты крупного масштаба, карты целой страны. А вон тот, у него разве не карта всего мира? Точно. А один пассажир даже изучал атлас звездного неба. Я не мог отвести глаз от молодой африканки на заднем сидении с книгой в руках. Сначала мне бросился в глаза ее черный силуэт, лицо сразу было не разобрать, как у призрака, почти угрожающий, резкий контраст с майским праздничным ландшафтом этого вечера. Ландшафтом зеленее зеленого. С какой стати я на него обратил внимание и зачем это было нужно? Какой тут замысел? Подростком я в вечерних автобусах тайком придумывал разные лица и фантазировал, как подле водителя вдруг появляется безумный с криком «Азм есть Господь!» резко выкручивает руль и с воплем «Все там будем!» сбрасывает автобус с откоса в пропасть. Лишь спустя время я различил выставленные вперед колено африканки и руку с книгой. Нет, это была полная противоположность привидению или страшному видению. Белые страницы книги вспыхивали, когда она их перелистывала, или невольно передвигала книгу. Я часто наблюдал, как незнакомые мне люди читают, даже, наверное, чаще, чем в прежние времена, или я с годами стал смотреть на читающих по-особенному, тех или иных, и всякий раз я почти, но это так и оставалось почти, спрашивал, что же это они такое интересное читают. Но при виде этой читательницы мне и в голову не пришло спросить название книги. Мне не было надобности знать, что именно она читает. Читает и все. Книгу читает. Книгу книг. Всю мою жизнь, только всегда на природе, у меня было три цвета, составляющих картину умиротворения. Небо, гора, река, классика. Флаг триколор, цвета флага гармонии. И вот теперь на фоне зелени за автобусным окном, из-за белизны книжных страниц и ночной черноты читательницы, этот флаг триколор впервые заиграл новыми красками. И не на природе, не только на природе. И я представил себе, как в сердце Африки продолжается это чтение. Перелистывая страницы, одна рука передавала книгу другой руке, один палец передавал страницу другому. Конечной остановкой автобуса должна была стать станция метро внизу, в одной из речных долин Иль-де-Франс, по берегам Сены. Но автобус, поначалу ушедший по обычному маршруту, должно быть, до конца этой истории, до вечера и дальше в ночь, оказался заменой на линии. Железнодорожную сеть вокруг Парижа решили основательно обновить. Царила эпоха транспортных замен, вследствие чего автобусы, заменяющие поезда, двигались от одной железнодорожной станции к другой с колоссальными объездами, всякий раз занимавшими изрядное время, петляли по объездным дорогам, по неведомым районам, на границе Иль-де-Франс, и бог знает чего, куда еще никто никогда не заезжал. Мне-то как-то раз это было на руку, как будто мне после краткого цейтнота привалило вдоволь времени, и вообще пусть это будет такой исконный закон природы. Я так решил. Ну вот так. И действительно, я пережил события этого заменного маршрута, в том числе грустные, скверные, как время во всей его полноте, время как Бога, доброго ко мне, независимо от моих намерений и предстоящих деяний. Петля за петлей, гигантскими объездами и окольными путями везли меня во всех направлениях, и мне в это время казалось, будто я праздно, шаг за шагом, от события к событию, от картины к картине, пружинистой, упругой походкой прохожу снова все плато, то и дело останавливаюсь, сажусь на скамейку, заглядываю мимоходом в открытые церквушки. Эпос о путешествии на заменяющем автобусе. Где ты, Гомер, заменяющих автобусных маршрутов? С другой стороны, у обычных маршрутных автобусов гораздо мягче сиденье. Заменяющие автобусы скребут пузом по земле и грохочут, а регулярные рейсовые убаюкивающие урчат. Каждая выбоина на дороге — пытка, но не это ли и есть эпос? Все протоптанные дорожки между низкими и высотными домами усеяны маргаритками и только ими. Пожилой мужчина и такая же женщина перед входом в дешевый пансион. Женщина ищет ключ от квартиры в глубоких карманах пальто мужчины. Юнец дает пощечину матери. Все затравленные. А где же те, кто травит? И вот я ребенком, такой вихрастый, щекастый, и ору во всю глотку, а теперь захныкал, как младенец. А вот гляди-ка, вон идет считавшийся умершим местный наш городской сумасшедший, ни с того ни с сего, как ни в чем не бывало, только бородой оброс за последнее время. Ах, время! Возня на тротуаре. Один нечаянно толкнул соседа, задел своим прямоугольным компьютерным рюкзаком и задетый тут же распустил руки. Так много детей, которые, если посмотреть на них, особенно издалека, прячутся, как будто их застукали за чем-то недозволенным, а между тем они всего лишь, вот как эти двое, гоняют по земле жестяную банку. Старуха, вот она стоит перед скамейкой и самой себе твердит «сиди» и снова «сиди». И вот чего только не увидишь на этих петляющих объездных маршрутах. Ехали туда, один в растерянности торчит над своими инструментами, разложенными на мостовой, едем обратно, все так и торчит. Вон тот трясется всем телом и просит другого угостить огоньком, руки дрожат. Тот с ног до головы покрыт татуировками до самых своих обкусанных ногтей. Старик, сгорбившись, ищет орехи на орешнике и не знает, что сейчас только май или это еще впереди. И снова ребенок. Он орет в спину кому-то незнакомому, коварно, издалека. Может, ругается. Нет, чтобы этому постороннему, когда тот обернется, кивнуть. И еще не забыть. Немало и таких, что на исходе своих сил, вот как эти, так, для примера, прислонились к стволу придорожного дерева и не в состоянии не только сделать дальше хоть один шаг, но не способны даже своими судорожно скрюченными и постоянно что-то перебирающими в воздухе пальцами выловить из собственного кармана нечто необходимое — ключ или не менее нужную английскую булавку. «На помощь!» — напрасно обращаются эти пальцы, совершенно отбившиеся от рук к телу, к которому принадлежат, и желают снова прибиться. «Помогите! Спасите! Ради всего святого на помощь!» Вместо ответа одно издевательство, а не ответ. Урчание в воздухе уже давно что-то урчит постоянно. Не сегодня началось такое равномерное гудение. Радиоволны урчит и гудит. Однако особенно... Не то что обычные повседневные шумы и звуки, и все четче и яснее, когда прозвучит этот крик о помощи. И сколько еще таких ничейных территорий, маленьких, но их все больше. Думаете, в недрах автобуса за время этого вечернего объезда ничего интересного не происходило? Ошибаетесь. Есть о чем рассказать. Я пришил себе на рубашку пуговицу. Чувство сохранности на запястье, домашний уют, даже пока ты далеко от дома. Один из пассажиров обругал свой мобильный телефон. «Ты запарил мигать уже, козел!» А я, подперев щеку ладонью, глядел на ивы и тополя, проплывающие мимо приоткрытого окна автобуса, улавливал в белом пуху движение черных мушиных крыльев или нет. Тополиный пух сам был... частью мух, и невозможно белых пухомух, я их так называю, сдуть с руки. Я думал буквально так. Эта муха спасет человечество. И вот еще пассажир, японец в маске-респираторе. И еще другие, именуемые карапузами и птенчиками, или сразу и то, и другое, птенчик-карапуз. И не забыть еще в глубине автобуса женщины, прихорошившиеся к вечеру, на каждой остановке новые. И да, вот еще открытая церковь на одном из объездных петляющих путей на границе Иль-де-Франс, ближе к Нормандии и Пикардии. Во время одной передышки я зашел в нее. Она была открыта, перестроена в зал для игры в бридж, тихо внутри. У одного столика игроки — женщины, у второго стола еще женщина, пожилая, одна, глаза закрыты. Ни следа больше от церковного убранства, хотя... Вот все-таки кое-что. Лампада на боковой стене, электрическая. Еще со времен, когда тут проходили богослужения. И вот отражается теперь. Поблескивает в очках, сдвинутых на лоб у женщин, играющих в бридж. А вот еще один пережиток прошлого. Бывшая исповедальня. Теперь в ней дети играют в прятки. А снаружи полукруглая арка. Над входом еще хранит остатки средневекового ромбовидного узора, как будто два глаза, соединенные между собой. Я так представлял себе вариант компьютерного сервера. А вот еще, глядите-ка, тысячелетний камнетесный знак, гравированный в виде пирамиды из деревьев, и еще бегун, который, остановившись перед этим значком, как перед указателем пути, делал любимое упражнение. Я напоследок еще зажег пару свечек там и тут, не внутри, под лампадой, а снаружи, на воздухе, поближе к ромбам и знаку, высеченному на камне. Одну за живых, другую за мертвых. Тогда-то я и узрел вновь мою змею. Вынырнула на границе плато и улеглась, свернувшись в клубок, погреться на заходящем уже майском солнце вместе с другими, позади старой церкви в траве, и не тронулась с места, только подняла на секунду пятнистую голову. К этой эпопее следует прибавить, что водитель заменного автобуса постоянно ошибался дорогой, плутал, не знал, куда ему дальше, и именно я помогал ему найти дорогу, так было задумано. После доброй сотни объездных петель, наконец, конечная цель, скромная гостиница на конечной станции, всего одна. И что она из себя представляет? Ничего особенного, разве что напоминает мне лично внутреннюю обстановку сенного амбара, хотя уже несколько веков служит постоялым двором. Даже пол из плотно пригнанных дубовых досок, как в ресторане какого-нибудь океанского лайнера. Я долго сидел один за одним из четырех столиков. Потом понемногу стало по-выходному люднеть, а я погрузился в созерцание досок на полу. Голова-то, конечно, за день отяжелела. На деревянной поверхности, где когда-то прежде росли ветки и сучья, на месте прежних сучковых глаз были углубления в полу, местами маленькие, где-то побольше, поглубже выемка. И мне вспомнились полы в деревенских домах, вообще-то из сосны, не из дуба, но с такими же впадинами и выемками, так что мы в свое, в наше время, посреди дома, а не на улице, играли в нашу особенную игру собственноручно слепленными из глины шарами. И мало ли потом было игр. А вот та детская игра кажется, опять же, буквально совершенством всех наших игр. И мне захотелось снова такой игры на эту ночь. Захотелось? Я так решил. Мы сыграем в нашу решающую игру. Мы. Да, разумеется, мы, само собой. Название постоялого двора на конечной станции 9 и 13, и он уже больше века так зовется, потому что там сходятся две железнодорожные линии. Зал почти наполнился, только один столик пустовал, и это тоже так было задумано. Можно начинать торжество. Не требуется ни сигнала, ни команды. Просто повесить пальто, пододвинуть стул, занять место в сочетании с другими движениями и жестами, просто пожать руку, приподнять бровь. И вот вам праздник, и понеслось, и как-то особенно заметно подавать руку, изогнув ее дугой, подносить ко лбу и протягивать сидящему напротив нет никакой надобности. Здесь собрались вовсе не те, кто встретились мне сегодня за день, совсем другие лица, и все-таки те же самые — певец-таксист, судья-музыкант, играющий на дудке. И подумалось мне... Нет, я прямо осознал, что до сих пор не имел дела ни с одним дурным или злым человеком, и не только за один этот день, но уже много месяцев, даже лет. Встречался ли я вообще когда-нибудь в жизни с настоящим злодеем, с чудовищем, так, чтобы это было зло во плоти? Никогда не сталкивался с таким существом из плоти и крови. Вокруг меня уже роились разнообразные гости, некоторые с весьма мрачными минами. От некоторых исходило почти неземное сияние. Другие точно так же источали мрак, так что и не глядел бы на них вовсе. В зале появились парочками новички. При этом я счел новичками не только тех, кого впервые видел сам, но и кто первый раз случайно оказался в гостинице и для начала пытался еще почти незнакомым людям рассказать о себе, откуда он взялся и кто он по профессии. Новичок. Так я именовал еще и тех, кто прежде были парой, а потом, расставшись на много лет, снова вступали в разговор, запинались, сбивались, но оба общались теперь друг с другом по доброй воле и еще много чего. Время от времени, от иной пары, от мужчины или от женщины, в течение вечера долетал один и тот же наполняющий пространство вопль: «Видеть тебя больше не хочу! Уйди!» И тут же почти на том же дыхании еще более яростный возглас. «Мы должны быть вместе! Ничто нас не разлучит! Навсегда вместе! Останься со мной! Умоляю!» И дальше сплошное нечленораздельное стенание, переходящее в песнопение. Ну, тут уж как получится. Незнакомая мне соседка по столику, которую я про себя назвал «моя столика-дама», положила пред собой мобильный телефон, кому-то писала, и я не удержался, чтобы не прочесть каждую букву, каждое слово. Когда заходила в метро, мне хотелось, чтобы мое платье — женщины не всегда носят брюки — на ступеньках развивалось по ветру, и чтобы ты увидел меня снизу. Но не успела, ты уже ушел, не увидел. На это я включил собственный телефон и на экране прочел три новых стихотворения от моего друга Эммануэля, автомеханика-жестянщика. Первое — «Вернувшись домой, как всегда, я люблю ее». Второе — «Дурные мысли посетили, да и пускай». И вот еще третье. «Мне время снова влюбиться, тогда я забуду знаки препинания». Между тем, я уже посидел у стойки на высоком табурете. Отсюда зал был как на ладони. Бармен возбужденно разговаривал с гостем, гость слушал вполуха. Бармен горячился и без перерыва вещал и вещал что-то. Немало гостей нашего праздника снова и снова проходили через двустворчатую дверь в кухню, как будто их там ждали. В моем винном бокале плавали цветы каштана, выстроившись в элегантную кривую линию наподобие утонченной вытянутой буквы «С». Я их проглотил вместе с вином. Вернувшись за столик, я в первый раз заметил огромный телевизор в глубине зала. Он был включен, но без звука. Перед ним восседал кружок экспертов, гоготавших во все горло, скалили зубы, как в ритуале, время от времени шушукались, прикрыв рот ладонью, как футбольные тренеры, обсуждающие свою секретную тактику. Экспертная пора у всех них уже миновала, теперь они просто бесшабашно развлекались, как хотели. В одной из женщин в этом кружке я узнал преступницу, ту самую, что своей бестактностью и хамством загнала в гроб мою мать. Это правда была она? Точно, она. Я так и определил. У нее было три пары очков, одни на лбу, другие на носу, перед мутными глазами. Третьи висели на шее на шнурке, и она то и дело что-то записывала длиннейшим карандашом, чтобы он у нее переломился пополам. Но сегодня не тот день, когда исполняются желания. И вдруг покатилась, поехала, завертелась, и вывернулось все не так, как задумывалось в начале этой истории. Она злодейка, она и ей подобная. Им уже нет места в истории ни в этой, ни в любой другой. Нет ей больше места, и все. Вот она, моя месть. И довольна и этой мести. Достаточно я отомстил и так. И закончим с местью, хватит. Все свершилось, аминь. «Не надо меча из стали, пусть будет другой, второй!» Она и ей подобны. И мы здесь, в зале, постоянные гости. Есть ли они нам подобные? Нет. У нас нет нам подобных нигде на свете. На наше счастье? На наше несчастье? Нам стоит завидовать. А нас стоит сожалеть. Горевать о нас. Полная неразбериха. Вздох пронесся по праздничному залу. Вздох? Пронес? Так оно и было. Я попросил у столика дамы зеркало, чтобы полюбоваться на свою физиономию мстителя. Так вот как выглядит тот, кому, наконец, удалась давно вожделенная месть. Я радостно глядел на самого себя из зеркала, так радостно, как еще никогда не бывало, в уголках глаз сплошное лукавство. «Жених! Жених!» Специально для меня, по-немецки, услышал я ночной зов запоздалого дрозда. Или это был соловей? Как бы то ни было, птица не пела, она кричала, просто-таки вопила. Да еще кто-то дико хлопал в ладоши. Другая история. Как я в ту ночь, плутая, брел домой. В утренних сумерках без ключа оказался перед садовой калиткой. и, насколько я помню, на четвереньках. А в лесах, на вечном холме, первые охотничьи выстрелы. Но эту историю пусть расскажет кто-нибудь другой. Апрель-май 2019-го. Иль-де-Франс, Пикардия. Книгу читал Александр Шаронов.